Глава 35. Едва за их спинами захлопнулись массивные двери герцогских покоев, Евгения втянула в себя воздух с той же жадностью и судорожностью, с какой втягивают в себя только те, кому пришлось провести под водой дольше, чем позволяли их легкие. «Это было...» — начала она на выдохе, но голос дрогнул, и она замолчала, подыскивая подходящее слово. «Поучительно», — подсказала Бергитта, обернувшись к ней и слегка приподняв одну бровь. «И это тоже», — сделав еще один глубокий вдох, серьезно кивнула девушка. «Он ведь воздействовал на нас как-то?» Бергитта усмехнулась. «О, это наверняка. Но не на нас, а на тебя. Думаю, он пытался пробиться через твой ментальный щит». «Думаете, только пытался?» — обеспокоенно уточнила Евгения. «Я уверен в этом», — ответил ей вместо наставницы Валентайн. «И откуда такая уверенность, хотела бы я знать, если ты все время чаепития провел неизвестно где?» — возразил ему вдруг насмешливый женский голос, который не был ни голосом Евгении, ни ее наставницы. Евгения округлила глаза и посмотрела на последнюю. «Сама была в шоке», — усмехнулась та, когда полчаса назад услышала голос Валентайна в своей голове. «Ха, она была в шоке», — возмущенно фыркнул уже знакомый Евгении женский голос. «Кстати, Жени, я Мариотта, приятно познакомиться», — вставила она как бы между прочим, и продолжила возмущаться, вероятнее всего, даже не услышав ответного приветствия своей новой знакомой. «Это я была в шоке, когда мне после всего двух недель знакомства и бац, предложили объединить души. С формулировкой «так надо» для пользы дела». «Но ведь так и в самом деле удобней». Судя по тону, по-прежнему не понимал возмущений теневой драконицы Валентайн. «Теперь ты можешь присматривать и за Евгенией тоже, а я за Бергиттой». «Ага, видела я, как ты присматриваешь за Бергиттой». «Оставил их обеих на меня, а сам... только тебя и видели». Возмутилась, как уже поняла Евгения, теневая сущность Бергитты. «И это очень хорошо, что меня не видели», — возразил Валентайн, и тут же, очевидно, дабы задобрить напарницу, добавил. «Спасибо тебе, кстати, огромное за то, что прикрыла и меня, и Жени. Благодаря этому я успел слегка осмотреться в его покоях», — продолжал Валентайн, с каждым словом звуча все более довольным. «И скажу вам, сделал я это очень и очень не зря». Письменный стол нашего сиятельства оказался куда более откровенным собеседником, чем он сам. Многозначительно сообщил он и взял театральную паузу. «И?» — не выдержала первая Евгения. «И наш драгоценный глава тайной канцелярии по уши в гарпиевом дерьме, причем в прямом смысле слова», — ответили ей и снова взяли театральную паузу. Евгения и Бергитта в унисон закатили глаза. Мариотта же оказалась менее терпеливой. «Валентайн, давай без пауз, а то покусаю», — гаркнула она. «Ах, как вы нетерпеливы, душа моя!» — протянул Валентайн. «Покусаю!» — напомнила душа. Бергитта и Евгения переглянулись, улыбнулись друг другу и закатили глаза. Валентайн тем временем перешел на серьезный тон. «Я обнаружил крайне подозрительные сметы и договора на поставку уникальных артефактов, провианта, реагентов и зелий, которые, насколько я знаю, могут быть использованы для увеличения приплода, ускорение роста и усиление физических характеристик живых существ». Евгения и Бергитта снова переглянулись. Обе вспомнили слова принца. «К сожалению, причину столь бурного прироста численности гарпий на наших южных границах мы пока не знаем». И у обеих понимающе загорелись глаза. «И это еще не все», — заинтриговал их еще больше Валентайн. «Среди его бумаг я нашел также подробнейшие карты Инфернии, Тиралиса и Флоралиса, схемы сети горных и подземных туннелей и изыскание возможности адаптации гарпий к жизни в лесах. Зачем ему все это, я пока не знаю, но дело явно не в том, что он увлекается географией и биологией гарпий», — саркастически заметил он. Бергитта задумчиво нахмурилась. Ее взгляд стал напряженным и мрачным. Она резким движением скрестила на груди руки и остановилась. Евгения остановилась вслед за ней и вопросительно посмотрела на нее. Валентайн и Мариотта тоже. «Как-то слишком это просто», — проговорила черная драконица. «Не находите? Я о документах. Для такого могущественного дракона заклясть бумаги так, чтобы любой посторонний, едва только сунувшись к ним, сгорел бы на месте, это же расплюнуть. А сделать так, чтобы документы даже с поисковыми артефактами не нашли, еще проще. И все же ты их нашел, Валентайн. И не просто нашел, но и прочитал. Не слишком ли большое везение?» Ее карие глаза сузились. Она с сомнением покачала головой. «Если эти карты, договора и прочие бумаги так важны, почему герцог не позаботился о том, чтобы их не смог прочесть никто чужой? Почему вообще позволил кому-то их увидеть? Не потому ли, что хотел, чтобы я их увидела?» Вопросительно посмотрела она на Евгению. Точнее, Мариотта. И не для этого ли он, в принципе, пригласил нас разделить с ним завтрак? Не для этого ли он, приглашая нас в гости, не упомянул, что теням он в своих апартаментах не рад? Не для того ли, чтобы Мариотта увидела эти договора, карты и схемы и рассказала мне о них? Евгения задумчиво прикусила губу. «Вы думаете, это ловушка? Думаете, он специально провоцирует нас на то, чтобы мы попытались проникнуть к нему в апартаменты?» Бергитта кивнула. Ее губы тронула мрачная усмешка, полная горькой иронии. «Не думаю», — отрицательно покачала она головой. «Я уверена в этом», — констатировала она. «Это в тебе критическое мышление, — говорит, — или тебя посетило видение?» — спокойно уточнил вдруг Валентайн. «Нет, видения не было, но, как я и сказала...» — начала было настаивать на своем драконице, но ее перебили. «Если это не видение, то расслабься, Итта». Даже не наставническим, а покровительственно-снисходительным тоном посоветовал ей Валентайн. «Никакая это не подстава и не ловушка. Поверь мне. Эти документы были защищены от прочтения посторонними лицами, всеми перечисленными тобой заклинаниями и даже больше. Сложная сеть переплетенных друг с другом заклинаний не просто защищала и скрывала документы от чужих глаз, но и отводила внимание, заставляя любого, кто случайно наткнется на них, развернуться и забыть об их существовании. Собственно, именно по этой плетенке я документы и обнаружил. Ты права. Мерзавец силен в заклинаниях, но я всегда с самого детства был сильнее его магически и более искусен в плетениях. Меня, его и Кинварха учили одни и те же придворные маги, так что я знаю, о чем говорю». «Но теневой полог», — возразила Бергитта. «Я не верю, что, будучи главой тайной канцелярии, Визгиерский забыл бы установить на стены своего кабинета дополнительный антитеневой полог». На сей раз, судя по голосу, Валентайн даже обиделся. «Из чего ты взяла, что его не было? Кто тебе это сказал, я или Мариотта?» «Ты хочешь сказать, что ты его как-то обошел?» — недоверчиво спросила Бергитта. Евгения не могла видеть Валентайна, но готова была поклясться, что он закатил глаза. «Представь себе», — фыркнул он. «Сказал же только что. Я более сильный и искусный маг, чем наш герцог. Чем ты слушала?» Бергитта нахмурилась. «Я просто...» — замялась она. «Поверить не могу, что он пригласил нас с жени просто, чтобы поизмываться. Должен быть какой-то подвох. Ты уверен, что ему неоткуда знать, что ты тень жени?» «Только если ему кто-то доложил», — философски заметил Валентайн. «Нет», — покачала головой Бергитта. «За ней мы с жени взяли клятву, а за Натаниэля, я уверена, ты и сам поручишься. Разве что...» «Что разве что?» — уточнили в унисон Евгения и оба теневых дракона. «Король», — проговорила Бергитта. «Я говорила с ним о тебе, Валентайн. Я сказала ему, что ты приснился мне в ночь перед нападением, и якобы сказал, Бергитта, Кинварх по-прежнему в опасности, и ты тоже». Валентайн на это лишь тяжело вздохнул. «А что тут скажешь, кроме матов? А их говорить-то как раз и нельзя». «Знаю», — кивнула Бергитта, — «сглупила. Не надо было вообще упоминать о тебе. Но кто ж знал, что сволочь Визгиерский аж настолько параноидально подозрительно проницательный?» Валентайн снова тяжело вздохнул и вдруг громко скомандовал. «Отставить самобичевание, капитан. А лучше пораскинь мозгами и вспомни о причинно-следственной связи. Во-первых, я о том, что не поведай король братцу о твоем вещем сне, Евгения, а значит, и мы все не получили бы приглашения в герцогские апартаменты, и я бы не увидел в его кабинете то, что увидел. Во-вторых, я о том, что наверняка Визгиерский ничего не знает, иначе бы он не ловушки расставлял, а прибил бы по-тихому нашу жени и дело с концом. В-третьих, да, то, что эта ловушка расставлена именно на меня, усложняет дело. Но важности узнанной мне информации она не умаляет. Просто теперь вместо того, чтобы выкрасть документы, как на это рассчитывал Визгиерский, мы займемся ее проверкой. Другими словами, я предлагаю индуктивный подход. Собираем информацию из всех доступных нам источников, анализируем ее и проверяем, насколько все сходится с тем, что мы уже знаем». Бергитта нахмурилась, и ее взгляд стал еще более мрачным. «А если информация тоже туфта?» Она хотела добавить что-то еще, но Валентайн ее перебил. «Там десятки расписок, смет, накладных, схемы, карт, и все они перекликаются между собой, как кусочки пазла, создавая общую картину. Такое сложно создать специально, чтобы маг моего уровня и опыта не заподозрил подставу. А как я уже и говорил, мы вместе выросли и учились у одних и тех же профессоров. Разные почерки, разные следы ауры, потожировые следы, не говоря уже о гарпиевом амбре. Нет, мерзавец слишком хорошо знает, на что я способен, чтобы рисковать подсунуть мне туфту. Документы настоящие», — уверенно сказал он. Я готов поставить на это свою репутацию главы Королевской службы безопасности и посмертия. Кроме того, мы ведь все равно собрались проверить информацию, напомнила Евгения. Тоже верно, мысленно ответила всем троим Бергитта и, кивнув на свою дверь, к которой они как раз подошли, обратилась к Евгении. Зайдешь? Евгения хотела было согласиться, но ее опередил Валентайн. «Нет, не зайдет», — ответил он за нее. «Мы сейчас с Жени дуем за Занией, затем мы вместе с Занией дуем за ее отцом, а ты пока, капитан, дуй за Натаниэлем». «За отцом Зани?» — переспросила Бергитта. «Ты считаешь это разумно, привлекать еще кого-то?» «За отцом Зани?» — переспросила Евгения. «Он что, здесь? А кто ее отец?» «Генерал Элифор». «И да, я считаю это разумным», — ответил сразу двоим Валентайн и, посчитав на этом, что вопрос исчерпан, скомандовал. «Пойдем, Жени». Конец второй книги. Читала Оля Федорищева.